Мысли Банова текли свободно, они легко перескакивали с предмета на предмет. Двери в кабинет на мгновение приоткрылись, и директор школы увидел заглянувшего и тут же исчезнувшего за дверью завуча Кушниренко. В последнее время завуч вел себя странновато и подозрительно. Вчера он спросил, почему Банов не слушает радио. 2 дня назад очень интересовался, о чем Банов писал в своем сочинении в Кремлевском дворце съездов. Банов ему кратко ответил, назвав тему сочинения. Но Кушниренко, как показалось директору школы, остался недоволен. Что он хотел узнать? И зачем? Да и если бы даже Банов пересказал ему свое сочинение, он все равно, наверное, был бы недоволен. Ведь сочинение получилось куцое, всего 1,5 странички. Банов вспомнил те несколько часов, проведенных в огромном зале Кремлевского дворца съездов. Было тихо, и только ручки поскрипывали. Там собралось не меньше 1000 директоров школ, все в костюмах, все с портфелями. И интересно, что когда объявили перерыв, все директора, а может быть и не все, а только те, которые сидели рядом, достали совершенно одинаковые бутерброды с докторской колбасой. Банов усмехнулся, отложил книгу, посмотрел на часы, позвонил Карповичу. За окном снова лил дождь. «Ну, как там дела?» — спросил Банов Карпович. «Там?» — переспросил Карпович, понимая, что имеет в виду ее товарищ. «Там все хорошо. Ты не узнавал насчет того, чтоб я с Кларой пошел туда?» «В четверг можно», — шептал Карпович. «Встретимся там же в 9. Возьми с собой портфель для солидности. И она тоже пусть возьмет. Понял?» «Да», — ответил Банов. «Ну, до встречи». В четверг, придя первым к клубному месту, Банов снова увидел недалеко от себя знакомого постового милиционера. Милиционер, казалось, тоже узнал Банова и подошел. «Товарищи ждем?» — спросил он приветливо. «Ага», — ответил Банов. «А потом куда? В музей?» «Нет», — ответил Банов и опустил взгляд на свой портфель. «В Кремль». Милиционер тоже посмотрел на коричневый портфель Банова. Директор школы почувствовал себя неудобно. Портфель был довольно старый, но утром Банов провел полчаса, стараясь обновить его посредством коричневого крема для обуви. И теперь туфли и портфель Банова казались как бы родственными, словно были составной частью какого-то необычного костюма. Милиционер, видимо, догадался насчет портфеля. Он дотронулся на него пальцем, потом понюхал палец и улыбнулся. «Хорошая идея», — сказал он одобрительно. «А я так не попал еще в музей». Банов решил поддержать разговор. Тем более, что милиционерам он нравился. Был он, по всей видимости, простым парнем, простым и сердечным. «Не было времени?» — спросил Банов. «Был один выходной», — произнес милиционер. «Но мне поручили новогодние поздравления писать». «Так еще рано», — удивился Банов. «Лучше заранее. Мне ведь 140 поздравлений написать надо». «Так много друзей?» — Банов улыбнулся. «Нет», — ответил милиционер. «Поздравления от нашего отдела другим отделам. Несложно, но много времени забирает». Банов, понимающе, кивнул. Подошла Клара, в руках красный кожаный портфель, с виду новенький. Милиционер вежливо откланялся и вернулся на свой пост. Вскоре появился Карпович в своем рабочем темно-синем костюме. Втроем они вошли в Кремль. Быстро и деловито простучали каблуки Клары по бетонированной дорожке вдоль внутренней стороны кремлевской стены. Банов и Карпович шагали беззвучно, но рядом. Вот уж и знакомая приземистая зданица за голубыми елочками, открытые настежь ворота.